Но Володаевский, чья молодость прошла в стычках с татарами и набегах, как волк подкрался ночью к дозорным, скрутил их, прежде чем они успели выстрелить или вскрикнуть, и обрушился на отряд так, что он, Багун, в одних только шароварах да в рубахе сумел унести ноги. Стоило атаману об этом подумать, свет ему немил становился. Голова шла кругом, и отчаяние, словно бешеный пес, рвало душу. Он, который на Черном море турецкие галеры топил, который до самого перекопа татар по пятам гнал и у хана на глазах предавал огню улусы, он, который у князя под боком, под самыми лубнами вырезал в Василевке целый регимент, вынужден был бежать в одной рубахе с непокрытой головой и без сабли, ибо и саблю потерял в стычке с маленьким рыцарем. Потому на привалах и ночлегах, когда никто на него не глядел, атаман хватался за голову и кричал: «Где моя слава молодецкая? Где моя подруга сабля?» И от собственного крика в дикое помешательство впадал и напивался до потери человеческого облика, а тогда рвался идти на князя против всей его рати и погибнуть, навеки расстаться с жизнью. Он-то рвался, да молодцы не хотели. «Хоть убей, батьку, не пойдем», — угрюмо отвечали они на отчаянные его призывы. И тщетно в припадках безумия замахивался он на них саблей, стрелял из пистолетов так, что им порохом опаляло лица. Не хотели идти, и все тут. Можно сказать, земля уходила из-под ног атамана. И это еще был не конец его бедам. Опасаясь возможной погони, он не решился идти прямо на юг, а, считая, что, может быть, Кривонос уже снял с Каменца осаду, повернул на восток и наткнулся на отряд под Бипятки. Чуткий, как журавль, пан Лонгинус не дал себя застать врасплох. Первый на атамана ударил и разбил тем легче, что казаки не желали драться, а затем погнал навстречу Скшетузскому. Тот же довершил разгром, так что Багун после долгих скитаний в степях, без добычи и без языков, потеряв почти всех своих молодцов, с каким-нибудь десятком людей, бесславно явился к Кривоносу. Но неистовый Кривонос, не знающий снисхождения к тем из своих подчиненных, которых постигла неудача, на сей раз не разгневался нисколько. Он по собственному опыту знал, каково иметь дело с Иеремией, и потому принял Багуна ласково, утешал его и успокаивал, а когда атаман сварился в жестокой горячке, приказал ухаживать за ним и лечить, и беречь пуще глаза. Между тем четыре княжеских рыцаря, посеяв всеместно страх и смятение, благополучно возвратились в Ермолинцы, где задержались на несколько дней, чтобы дать роздых людям и лошадям. Остановились все на одной квартире, и там поочередно отчитались Скшетузскому, что с кем приключилось и каких кто добился успехов, а затем уселись за бутылкой доброго вина, чтобы излить душу в дружеской беседе и взаимное удовлетворить любопытство. Тут уж Заглоба никому не дал вымолвить слово. Не желая слушать других, он требовал, чтобы слушали только его. Оказалось, однако, что ему и вправду более, нежели другим, есть о чем рассказать. «Любезные судари», — витийствовал он, — «я попал в плен, что верно, то верно. Но фортуна, как известно, изменчива. Багун всю жизнь других бил, а час пришел, мы его побили». «Да-да, на войне так всегда бывает. Сегодня со щитом, завтра на щите — обычное дело. Но Багуна Господь зато и покарал, что на нас, сладко спящих сном праведных, напасть осмелился и разбудил нагло. Хо-хо! Он думал страху на меня нагнать гнусными своими речами. Но я его, любезные судари, так отбрил, что он вмиг присмирел, смешался и выболтал больше, чем самому хотелось. Впрочем, что тут долго рассказывать? Не попадись я в плен, мы бы с паном Михалом так легко их не одолели. Я говорю «мы», ибо в заварухе сей я принял значительное участие. До смерти повторять не устану. Дай мне Бог здоровья. Теперь слушайте дальше. По моему разумению, не наступим мы с паном Михалом атаману на пятки, неизвестно еще, каково бы пришлось пану под бипятки. Да и пану Скшетузскому тоже. Короче, не погромимо его, он бы нас погромил. А почему так не сталось? В ком, скажите вы мне, причина? А ваша милость истинно как лиса, — заметил пан Лангинус. Тут хвостом вильнешь, там увернешься, и завсегда сухим из воды выйдешь. Глуп тот пес, что за своим хвостом бежит, и догнать не догонит, и порядочного ничего не учует, а вдобавок нюх потеряет. Скажи, сударь, лучше, сколько ты людей потерял? 12 всего-навсего, да несколько ранены. Казаки не больно-то отбивались. А ваша милость, пан Михал? Не более 30, мы их врасплох застали. А ты, пан поручик? Столько же, сколько пан Лангинус. А я 2. Извольте теперь сказать, кто лучший полководец. Тот и оно. Мы сюда зачем приехали? По княжескому велению вести собирать о Кривоносе. Вот я вам и доложу, любезные господа, что первый о нем проведал, причем из наивернейшего источника, от самого богуна, так-то. Отныне мне известно, что Кривонос еще под Каменцем стоит, но об осаде больше не помышляет, потому как обуян страхом. Это о делах общественных. Но я еще кое-что разузнал, отчего сердца ваши должны возликовать безмерно. А молчал до поры, поскольку хотел с вами вместе обсудить, как быть дальше. К тому ж доселе нездоровым себя чувствовал, в полном пребывал изнурение сил, да и нутро взбунтовалось после того, как разбойники эти меня в бараний рог скрутили. Думал, Кондрашка хватит. — Да говори же ты, сударь, Бога ради! — воскликнул Володиевский. — Неужто о бедняжке нашей что проведал? — Воистину так. — Да благословит ее Всевышний! — промолвил Заглоба. Скшетузский поднялся во весь свой рост, но тотчас же опять сел, и такая тишина настала, что слышно было жужжание комаров на окошке, пока, наконец, Заглоба не заговорил снова. — Жива она! Это я теперь доподлинно знаю. И у богуна в руках. Страшные это руки, любезные судари. Однако ж Господь упас ее от зла и позору. Богун сам мне признался, а уж он бы не приминул похвалиться, будь оно иначе. Возможно ли? Возможно ли это? Лихорадочно вопрошал Скшетузский. Разрази меня, громко ли я лгу? Со всей серьезностью ответил Заглоба. «Для меня это святая святых. Послушайте, что богун говорил, когда еще насмешничать надо мной пытался, покуда я его не осадил хорошенько. Ты что ж, — говорит, — думал, для холопа ее в бар привез? Думал, я мужлан, силой хочу взять девицу. Неужели, — говорит, — меня не стать на то, чтобы в Киеве обвенчаться в церкви, да чтоб монахи, — говорит, — мне пели, да чтоб 300 свечей для меня зажглись, для меня, гетмана и атамана? И ногами давай топать, и ножом грозиться, напугать вздумал, да я ему сказал, пусть собак пугает». Скшетузский уже овладел собою, но аскетическое его лицо просветлело, и снова на нем появились тревога, надежда, сомнение и радость.